говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 24 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр обороны НКР об ускорении темпов инженерных работ на передовой. Члены Конгресса США представили резолюцию о предотвращении геноцида. Премьер Армении поручил уделить особое внимание озеру Севан. Олег Есаян назначен послом Армении в Беларуси. Гробнице Иисуса Христа грозит обрушение. Президент НКР Баку Саакян принял заместителя министра иностранных дел Армении Ашота Вагимяна. На встрече, в которой принял участие министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней политики и взаимодействия двух армянских государств в данной сфере. В тот же день президент Баку Саакян принял группу преподавателей и студентов Степанакертского филиала Национального аграрного университета Армении во главе с директором филиала Ваграмом Айрапетяном. На встрече были затронуты вопросы, касающиеся деятельности вуза и учебного процесса в нем. Президент отметил, что подготовленные вузом кадры сыграют большую роль в деле развития экономики Арцаха. Во встрече приняли участие министр оборнауки и спорта НКР Слава Асрян, другие должностные лица. Среднегодовой показатель экономического роста в Нагорном Карабахе за последние 10 лет составлял 10%. По словам советника президента НКР Тиграна Абрамяна, внутренний валовый продукт на душу населения в 2015 году составлял около 3000 долларов, что в 4 раза превышает показатель 2006 года. Среднегодовой рост объема инвестиций в 2006-2015 годах составил около 30%, более 31,7%. Инвестиций в реальные активы за эти годы осуществлены в сферу промышленности, а соотношение инвестиций к ВВП в годовом разрезе составляет около 33%, заключил советник президента НКР Тигран Абрамян. После апрельских событий ускорились темпы инженерных работ на переднем крае и темпы пополнения вооружением. Об этом заявил командующий армией обороны НКР генерал-лейтенант Левон Нацаканян в интервью изданию «ГЭТК». По его словам, соответствующая работа проводилась и ранее, а апрельская агрессия Азербайджана ускорила темпы их проведения. Апрельские события напомнили, что противник изменил стратегию. Соответственно, мы внесли изменения в методику подготовки военнослужащих. Особое место уделяется ночной подготовке, отметил Левон Нацаканян. Он подчеркнул, что карабахские снайперы подготовлены в несколько раз лучше, чем азербайджанские. Говоря о закупке Азербайджаном вооружения, генерал заметил, что один вопрос – располагать вооружением, совсем другой – применять. Если вооружение есть, это еще не значит, что они умеют его применять. Можно сказать, коэффициент полезного действия использования вооружения у них составляет около 0,2%, отметил Левон Нацаканян. Члены Конгресса США Дэвид Трот и Адам Шиф присоединились к своим коллегам в Комитете по армянским вопросам Конгресса, представив резолюцию, призывающую США использовать уроки геноцида армян в стремлении предотвратить современные зверства на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки. В резолюции подчеркивается, что последовательное осуждение геноцида армян укрепит международную позицию Вашингтона в предотвращении современных геноцидов. Ввиду того, что США официально признали геноцид ИГИЛ против национальных меньшинств Ближнего Востока, документ призывает сделать выводы из геноцида против армян, ассирийцев, халдеев, сирийцев, греков, понтийских греков и других христианских меньшинств в Османской империи. Настало время, чтобы правительство США официально высказалось за правду и выступило против отрицания геноцида, говорится в письме Трота и Шифа к коллегам-конгрессменам. Армяне Америки поблагодарили конгрессменов за их приверженность предотвратить зверства на Ближнем Востоке. Известный в прибалтийских странах блог путешественников Travel Blog посвятил большую статью Арцаху, привлекая внимание к его туристической привлекательности. Статья заглавлена следующим образом: «Отдых в несуществующей стране. Нагорно-Карабахская республика. Кавказская Швейцария». Такое название получила непризнанная ни одной страной мира Нагорно-Карабахская республика. Хотя страна и находится в политической и экономической изоляции и имеет территориальные проблемы, однако правительство начала активно заниматься развитием туризма. В течение последних 10 лет число иностранных туристов, проявивших интерес к Арцаху, возросло более чем в 4 раза, достигнув 16 тысяч в год, отмечает блог, подчеркивая, что с целью проекта восстановления региона на средства проживающих за рубежом богатых соотечественников построены сотни километров дорог, реконструированы школы, больницы, жилые кварталы, отремонтированы архитектурные памятники. Автор представляет столицу Степанакерт, монастырь Ганзасара, Тигранакерт, Шушида, Диванг. От внимания автора не ускользнул и Женгиалов Хац. Туристическая привлекательность Арцаха подтверждена ведущими мировыми изданиями. Среди них можно выделить статью журналиста The New York Times, озаглавленную «Горячий прием на Кавказе», а также факт включения британской The Guardian NKR в число лучших стран для проведения летнего отдыха, заключил автор. Озеро Севан и прилегающая к нему территория имеют не только ключевую природоохранную и социальную ценность, но и серьезный экономический потенциал с точки зрения развития туризма. Между тем, как заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Карен Карапетян, сегодня эти территории не всегда используются эффективно. С этой целью премьер поручил министру территориального управления и развития Армении, главам всех заинтересованных исполнительных органов, в двухмесячный срок обсудить и представить в аппарат правительства проект стратегии развития Гегаркуникской области до 2020 года. Глава Кабмина поручил министрам финансов, экономического развития и инвестиций представить предложение относительно особого статуса при осуществлении экономической деятельности на территории национального парка Севан. Как отметил Карен Карапетян, данные предложения должны предусматривать гибкий подход к налоговой политике. Кроме того, министру экономразвития и инвестиций поручено подготовить специальную программу по развитию туризма на территории национального парка Севан и план действий. Министру охраны природы премьер поручил разработать и представить план действий по восстановлению рыбных ресурсов в озере Севан. Указом президента Армении Сержа Саркисяна Олег Исаян назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Республике Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении. Напомним, ранее Олег Исаян занимал пост посла Республики Армения в России. Гробница Иисуса Христа и построенная над ней часовня могут пострадать из-за обрушения неустойчивого фундамента. Об этом предупреждают ученые, занимавшиеся реставрацией гробницы. Гробница и Кувуклия стоят на неустойчивом фундаменте, испещренном тоннелями и каналами. Это выяснилось во время реставрационных работ. Кроме того, фундамент размыт. Десятилетиями на него воздействовала влага, скапливавшаяся в дренажных каналах под полом ротонды. По расчетам ученых, на устранение риска обрушения понадобится 10 месяцев и 6 миллионов евро. При этом работы должны минимально сказаться на посещаемости гробницы, составляющей около 4 миллионов посетителей в год. Суд Стамбула принял решение об аресте оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще 5 человек в рамках расследования дела об убийстве главного редактора армяно-турецкой газеты Акос Гранта Динка. Ранее турецкие суды неоднократно выдавали ордера на арест проживающего в США Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за организацию попытки переворота в июле прошлого года. Динк был убит в январе 2007 года 17-летним националистом Агюном Самастом на пороге офиса своей газеты в Стамбуле. Самаст был арестован полицией на следующий день после преступления и в 2011 году приговорен судом к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Убийство Динка вызвало широкий резонанс в Турции. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям отправили обратно партию мяса, поступившую в Подмосковье из Азербайджана из-за фирмы без специального разрешения на экспорт продукции. В материале отмечается, что управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям было приостановлено оформление партии готовой мясной продукции общим весом 3,8 тонны. При проведении ветеринарного контроля установлено, что предприятие-производитель не аттестовано на экспорт продукции. Груз возвращен владельцу, говорится в сообщении. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.